Когда Чапа это услышал, то, разумеется, сразу понял. Его младший брат решил, что он претендует на эти клинки. Он тут же расхохотался. «Младший брат, не стоит быть таким мелочным. Я думал, ты лучше меня знаешь. У меня уже есть священное оружие верхнего грейда, к чему мне еще одно. Просто я слегка заскучал в этой пещере, так что хотел для разнообразия выйти проветриться вместе с тобой. Правда?» – спросил ничуть не убежденный Чагэ. Чапа внезапно уставился на него серьезным взглядом. «Третий брат, я клянусь небесами, пусть меня убьет молнией, если я намеревался умыкнуть эти священные клинки. Черт возьми, мы же братья. Ты что же, думаешь, что я из тех, кто позарился бы на сокровища родного брата?» Чагэ будто холодной водой окатило. Теперь он не сомневался в словах Чапо. Он очень хорошо знал характер своего среднего брата, просто тревога на мгновение затуманила его разум. Он с неловкостью выдавил из себя смешок. «Второй брат, не злись. Хорошо, тогда в путь». Чапа усмехнулся. «Так-то лучше. Ладно, я только что получил сообщение, что Санмо попросит 30 экспертов клана Зеленоглазой Рыбы помочь нам с наблюдением. Они сообщат нам, если что-нибудь заметит». «Отлично, вперед!» — засмеялся в ответ Чагэ. Так, два вице-мастера Кровавой Пещеры вместе отправились на поиски Цинь-Юя. Истинной формой обоих братьев был Кровавый Морской Питон, высшая форма Змеиного Царства. В плане боевых возможностей даже Чагэ, который был еще только на ранней стадии Юанин, превосходил того же Санмо, не говоря уже о Чапо, достигшем средней стадии Юанин. В пещере у подводного, поросшего водорослями горного хребта протяженностью в несколько тысяч ли, сидел, скрестив ноги, человек и медитировал. Неясная дымка кружилась вокруг его тела, а рядом парили три цзиньданя. Спустя долгое время туманная дымка начала сжиматься, сливаясь с расплывчатым силуэтом. Только теперь стали видны детали его внешнего вида. Разумеется, это был Цинь-Юй. За минувшие полгода Цинь-Юй несколько изменился, а его лицо стало жестче и решительнее. Неожиданно юноша открыл глаза, вспыхнувшие в темноте двумя льдинками. После очищения всех этих цзиньданья, как ни прискорбно, так и не смог достичь поздней стадии туманности, с некоторой беспомощностью подумал он. Когда он очищал цзиньдань, вся нечистая энергия, составлявшая большую часть его эссенции, полностью выгорала в звездном пламени. Лишь 10% эссенции цзиньданя подходило для поглощения. За эти полгода Цинь-Юй убил 32 члена клана Сан, но большинство из них были лишь на ранней стадии цзиньдань. Только несколько осьминогов достигли средней стадии, а поздней – всего трое. По оценке Цинь-Юя, для достижения поздней стадии туманности ему должно было хватить 10 цзиньданей на поздней стадии. Но все эти десятки цзиньданей, что он получил, содержали, как оказалось, меньше энергии, чем он ожидал. Однако разница была невелика, да и потом, Цинь-Юй не забывал практиковать каждый день, так что он чувствовал, что прорвется на позднюю стадию туманности уже очень скоро. «Сейчас я уже практически достиг пика средней стадии туманности. По скорости я уже немного превосхожу Санмо», — губы Цинь-Юя тронула легкая улыбка. Все это время он не носился по этой небольшой северной области океана, где все произошло. Юноша понимал, что все большинство охотников за его головой именно там и ошиваются. Вот почему он все время, даже во время побега, более или менее устойчиво сохранял курс на юг. Иногда он, разумеется, отклонялся на время на запад или восток, но никогда не поворачивал на север. Каждый день Цинь-Юй либо практиковал, либо охотился, либо на максимальной скорости спешил на юг. За минувшие полгода он углубился в этом направлении более чем на миллион ли. Он также время от времени использовал исследование души, когда убивал членов клана Сан, так что тайна о том, как его так быстро обнаруживали, перестала быть для него таковой. «Клан Зеленоглазой Рыбы», — с некоторым расстройством думал Цинь-Юй. Рыба, которую контролировали члены этого клана, выглядела практически точно так же, как и любая другая. По крайней мере, Цинь-Юй не видел разницы. Более того, рыбы в океане водилось безумное количество, так что избежать обнаружения какой-нибудь мелкой рыбешкой, прячущейся в косяке из десятков тысяч своих сородичей, было крайне затруднительно. Поэтому единственное, что мог сделать Цинь-Юй в такой ситуации, — постараться по возможности обходить любые косяки рыб. Его все равно время от времени обнаруживали, но теперь это происходило намного реже. Сяхэй, как ни удивительно, намного меня опередил. Он сейчас к юго-западу отсюда, — подумал Цинь-Юй, прикрыв на мгновение глаза. Гораздо раньше был момент, когда он почувствовал присутствие друга не очень далеко от себя, но, судя по всему, его кто-то преследовал. Сяхэй на огромной скорости улепетывал на юг, не останавливаясь ни на секунду. Цинь Юй тогда сильно переживал, поскольку был уверен, что раз Сяхэй не направился к нему навстречу, то, вероятно, столкнулся с какой-то опасностью. Юноша рванул следом изо всех сил, однако очень скоро обнаружил, что чем дальше, тем больше отстает. Цинь Юй заключил, что скорость Сяхэя слишком велика, гораздо выше, чем даже при использовании девятикратной вспышки молнии в прошлом. Вероятно, скорость орла возросла, по меньшей мере, вдвое. Не в силах догнать Сяхэя, Цинь был вынужден нехотя сдаться. Юноша также обдумывал различные варианты, как его товарищ сумел настолько увеличить свою скорость. Он полагал, что Сяхэй либо значительно увеличил свой уровень силы, поглотив множество демонических зверей, либо освоил какой-то новый навык быстрого перемещения. Конечно, ему и в голову не могло прийти, что Сяхэй прибег к запретной технике. Орел полностью перестроил свой организм и сейчас по многим параметрам значительно отличался от прошлого себя. Однако у этой техники, как и у любого запретного пути, были свои изъяны. «Я не видел Сяхэя уже полгода». Цинь Юй улыбнулся и яркой кометой вылетел из пещеры, взяв курс на юго-восток. Не считая случаев, когда он натыкался на сюяистов, юноша упорно стремился в том направлении, где он ощущал присутствие своего пернатого товарища. «О, Сяхэй также начал двигаться ко мне навстречу». Радостная улыбка мгновенно озарила его лицо. Юноша тут же ускорился, направляясь прямо к Сяхэю. Впрочем, так или иначе, это была его второстепенная цель. Если он встретит по пути излишне самоуверенных демонических зверей или членов клана Сан, которые решат устроить на него охоту, то сдерживаться Цинь Юй не собирался. Так, за практикой и движением вперед незаметно пролетели 3 месяца. Больше всего Цинь Юя удивлял тот факт, что члены клана Сан, судя по всему, прекратили на него охотиться. Он ни разу за все 3 месяца не заметил ни одного осьминога. В результате скорость его путешествия значительно возросла, за это время он преодолел почти такое же расстояние, как и за предыдущие полгода. Он уже преодолел более 1 миллион ли. Такой долгий путь невольно заставлял его сердце трепетать, поскольку Сяхэй по-прежнему двигался ему навстречу, и при этом они еще не добрались друг до друга, можно было представить, насколько далеко его товарищ забрался изначально. Цинь Юй сейчас находился где-то в 3 миллиона ли от Цинлуна. Расстояние, которое Сяхэй преодолел за последние 3 месяца, явно не уступало тому пути, который Цинь Юй проделал за полгода. Это означало, что за минувшие полгода Сяхэй покрыл как минимум 4-5 миллионов ли, а то и больше. Конечно, ему не угрожали преследователи на каждом шагу, как Цинь Юю, и все же это огромное расстояние наглядно демонстрировало пугающую скорость орла. Цинь Юй летел на своем летающем мече, пронзая толщу воды. Его сердце переполняло радость. Он чувствовал, что их с Сяхэем уже разделяет не более нескольких десятков тысяч ли, так что уже в течение дня они смогут встретиться вновь. Это чувство было необъяснимым, но Цинь Юй не сомневался в своей оценке. «Сяхэй, я иду». Охваченный серебристым сиянием, он ускорился до максимума. Братья Чага и Чапа неторопливо двигались сквозь стайки рыб и коралловые рифы на своих летающих мечах. Эти 3 месяца они с удовольствием потратили на комфортное путешествие к своей цели, то и дело останавливаясь в роскошных дворцах разных демонических зверей и закатывая пирушки. «Второй брат, эти зеленоглазые рыбы действительно бесполезны», — язвительно проговорил Чага. Клан зеленоглазых рыб в настоящий момент демонстрировал куда меньшую эффективность в поиске информации о Цинь Юе, чем раньше. Разумеется, причиной было то, что юноша теперь осознавал опасность, которую таили в себе косяки рыб, так что ему чаще всего удавалось избегать обнаружения. В последнем послании, которое они получили позавчера, говорилось, что сюсинист теоретически должен быть где-то в 100 тысяч ли от них. Чапа беспечно улыбнулся. «Не переживай. Учитывая сообщение 2 дня назад и скорость сюсиниста, мы, вероятно, уже совсем близко от него. Мы можем встретить его в любой момент в течение следующих 2 дней, так что не ослабляй свое святое чувство. Будь спокоен, брат, я ни за что его не упущу». Зловещая улыбка выползла на лицо Чага. Еще бы, его многолетнее желание заполучить священное оружие верхнего грейда вот-вот осуществится. Внезапно глаза Чапа блеснули. «Хах, Черный орел на поздней стадии Цзиньдань. Не часто увидишь, как птичка залетает так глубоко в океан. Оставайся здесь, третий брат. Я уже очень давно не лакомился птичьим мясом. С этими словами он кометой устремился на север. Подожди меня, брат. Ты же поделишься со мной. Да, Чагэ захохотал и метнулся вслед за Чапо. Том 5, глава 12. Два брата против двух братьев. Старший брат, Сяхэй, словно яркий болид, на огромной скорости рассекал океан. В его глазах светилось нетерпеливое воодушевление. Орел чувствовал, что Цинь Юй уже близко, и очень скоро они наконец снова встретятся. Друзья действительно слишком долго были порознь. На континенте Цинь Юй и Сяхэй никогда не расставались на такой большой срок, так что сейчас оба были в предвкушении скорого воссоединения. «Черт, это еще кто?» Святое чувство Сяхэя внезапно обнаружило двух сюяистов, приближающихся к нему с невероятной скоростью. По ощущениям от святого чувства Сяхэй мгновенно сделал вывод, что оба они, несомненно, являются могучими экспертами. Душа орла не имела такой волшебной подпитки, как метеоритная слеза Цинь Юя, так что его восприятие было самым обычным. Чагэ уже достиг ранней стадии Юаньин, а Чапо – средней, так что святое чувство Сяхэя было значительно слабее, чем у них. В следующий миг перед ним возникли два силуэта, два вице-мастера кровавой пещеры собственной персоной. Хах, это действительно птица. Птица решила спуститься ко дну морскому, надо же, это действительно самоубийство, странным голосом проговорил Чагэ. Его глаза мерцали загадочным и зловещим огнем. Даже от его кроваво-красного балахона исходило, будто пульсируя с высокой частотой, эта зловещая и тягостная аура. Чапа взглянул на Сяхэя и без слов тут же попытался его схватить одной рукой. Черный орел смерил двух демонических зверей тяжелым взглядом, после чего неожиданно дернул одним крылом. Размазавшись от скорости, блеклая темная тень ударила прямо в протянутую руку Чапо. Удивительно, но силы удара хватило, чтобы не только отбросить его ладонь, но и нанести рану, из которой тут же начала сочиться кровь. «Ты даже посмел меня поцарапать!» Зловещий холод в глазах Чапа неожиданно вспыхнул с удвоенной силой. Очевидно, произошедшее его чрезвычайно раздосадовало. В глазах Чапа птичка на поздней стадии Цзиньдань была просто летающим куском еды. В конце концов, разрыв в силе между ними был слишком велик. «Ха-ха, второй брат, не думал, что тебя ранит. И кто? Жалкая птица, не достигшая даже ступени Юаньин. Это действительно забавно». Зависший сбоку Чагэ схватился за бока, смеясь над неловкой ситуацией брата. Разумеется, Чапа осознавал, что тот его просто подзуживает. «Раз ты посмел меня ранить, не вини теперь за жестокость, маленькая пташка», со сталью в голосе проговорил он. В следующий миг он превратился в призрачную тень и метнулся к Сяхэю. Чапа был на средней стадии Юаньин, так что, невзирая на человеческое обличье, его скорость сейчас превосходила даже скорость Санмо в истинной форме. Однако, Сяхэй уже так же сильно отличался от себя полугодичной давности. Поглотив множество демонических зверей, он прорвался сквозь среднюю стадию Цзиньдань и сейчас находился на поздней. Кроме того, запретная техника очень сильно изменила его тело, поэтому его скорость возросла более чем вдвое. Сейчас даже Цинь Юй не смог бы потягаться с орлом в силе. Черная молния мгновенно упорхнула в сторону. Вот эта скорость! Как может птица так быстро двигаться под водой? Наблюдавший со стороны Чагэ невольно открыл рот от изумления. Он сразу осознал, что скорость этой странной птицы превосходила даже скорость Чапо. После мгновенного обмена ударами Чапа и Сяхэй разделились, отлетев в разные стороны. Первый хладнокровно прокомментировал: «Неудивительно, что Цзиньдань вроде тебя посмел так нагло носиться по дну океана. Выходит, у тебя есть какие-то особые навыки, судя по твоей скорости. Возможно, ни один сюяист твоего уровня силы не сравнится с тобой в этом аспекте». Пока он говорил, из его левой руки капля за каплей сочилась кровь. «У меня есть неотложные дела, не пытайтесь меня задержать», — святое чувство донесло до них ледяной голос орла. Сяхэй также осознал, что его противник чрезвычайно силен. Хуже того, он еще даже не принял свою истинную форму. Поэтому орел не спешил продолжать бой. «Уа, второй брат, удивительно, птичка Цзиньдань снова смогла тебя поранить», — Чагэ веселился, добавляя масла в огонь. «Не стоит с ней сражаться, если не уверен в победе. Подумай, как нелепо будет умереть от такого противника. Может быть, ты хочешь, чтобы я помог, второй брат?» Лицо Чапа затвердело. Он раздраженно прикрикнул на него: «Нет нужды. Просто стой там и смотри. Ох, ладно, тогда я полюбуюсь твоим выступлением». После этих слов Чага замолчал. Он также знал, где стоит остановиться. В конце концов, если его второй брат действительно разозлится, то последствия будут ужасающими. Чапа поднял руки, и в них внезапно появились два кинжала. Оба клинка ярко светились синим пламенем и, судя по всему, были смазаны каким-то ядом. «Больше всего меня бесит те, кто пытается смотреть на меня свысока, особенно не имея за своими словами реальной силы», — презрительно процедил Чапо. Однако Сяхэй ничего не ответил, лишь продолжал смотреть прямо на него своими ничего не выражающими птичьими глазами, способными, казалось, проникнуть в самые дальние уголки его души. Чапа почувствовал дискомфорт под этим невыразительным взглядом. «Гррррр» — низкое гулкое рычание вырвалось изо рта Чапо. Его брат резко переменился в лице и подумал про себя. «Вот черт, второй брат действительно впал в бешенство. Стоило ли так яриться из-за этой птицы?» Затем он поспешил отступить на несколько ли от них. Сжимая по кинжалу в каждой руке, Чапа на максимальной скорости ринулся к Сяхэю, оставляя за собой сияющий след. «Шашух, шашух!» Глаза Сяхэя вдруг налились светом и выстрелили двумя кроваво-красными молниями. Да, пламя, лежащее в их основе, имело явственно кровавый оттенок. Это было одним из самых заметных изменений, произошедших с орлом после использования запретной техники. Чапа был невероятно быстр, но не быстрее молний. Два кровавых разряда нашли свою цель, и вице-мастер почувствовал, как его тело цепенеет. В то же время он обнаружил, что эти молнии содержат в себе странную, причудливую силу, обладающую одновременно и поглощающими, и разъедающими свойствами. Что это такое? Изумленный Чапа тут же активировал внутреннюю энергию своего тела, чтобы заблокировать эту странную силу. Ее разъедающий эффект был очень силен. В считанные мгновения на теле вице-мастера появились безобразные раны. К счастью для него, чужеродная энергия была быстро вытеснена демонической элементальной энергией его тела. Не рискуя больше действовать опрометчиво, Чапа полностью окружил себя защитным слоем элементальной энергии, чтобы избежать последствий новых атак Сяхэя. Черный орел в этот момент взмахнул крыльями и выпустил целую серию кровавых разрядов. Если сравнивать их с атаками Сяхэя в прошлом, то эти разряды имели такую же агрессивную природу молнии, но в то же время получили свойства поглощения и разъедания. После нескольких десятков кроваво-красных молний даже Чапа ощутил, как мысли в его голове начинают путаться. «Гррррр». Он широко раскрыл свой рот и исторг еще один громкий рык. Неожиданно его голова начала увеличиваться в размерах, а рот превратился в змеиную пасть. Все его тело в считанные мгновения превратилось в колоссального извивающегося алого питона. Это был кровавый морской питон длиной почти 100 метров, а в поперечнике он достигал минимум метра. Дернув хвостом, эта стометровая громадина пришла в движение. В мгновение ока все пространство в радиусе нескольких сотен метров заполнили его удары. Из-за его чудовищной скорости создавалось впечатление, что вся эта область внезапно погрузилась в кровавый туман. Бах! Несмотря на всю прыть Сяхэя, скорость эксперта на средней стадии Юаньин в истинной форме была еще более пугающей. Красный росчерк настиг орла, и Сяхэй закувыркался в мутной воде. Это был стремительный хвост огромного питона. «Сильные демонические звери вкуснее всего», — возник в голове Сяхэя голос вице-мастера. Затем питон открыл свою необъятную пасть и бросился за отброшенной птицей. Глаза черного орла были невероятно чуткими. Хоть кровавый морской питон и был значительно быстрее, но взгляд Сяхэя фиксировал каждое его движение, вплоть до легкой дрожи змеиного языка. «Крии!» Свет начал мерцать на хохолке Сяхэя, напоминающем корону. Он издал пронзительный крик, от которой вся окружающая его вода завибрировала и подалась во все стороны, формируя мощный вихрь. Более того, лунный свет с поверхности неожиданно проник на самое дно и пролился на черного орла. «Что происходит?» – оторопело произнес Чапо. Он наблюдал, как тело черной птицы полностью поглотил лунный свет. Сяхэй, купающийся в этом мягком сиянии, неожиданно выпустил волны чудовищно мощной ауры. Чапа мысленно присвистнул, ощущая это пугающее давление. «Дело дрянь. Сяхэй использует тот самый особый навык. Неужели ситуация настолько опасная?» Цинь Юй, услышав этот пронзительный птичий крик, сразу понял, что Сяхэй столкнулся с чем-то действительно серьезным, поскольку это был тот же самый навык, который он использовал в бою против Сян Яна. Юноша мгновенно ускорился, однако он и так уже был почти на пределе. Активизировав все свои силы, Цинь Юй сумел лишь самую малость увеличить скорость. Инстинктивно почувствовав опасность, Чапа яростно хлестнул хвостом, бросаясь вперед. Судя по всему, он хотел просто протаранить Сяхуя своим телом, однако тот оказался окружен чем-то вроде слоя воздуха, и этот удар просто ушел мимо. Сяхуй раскинул крылья и мягко, почти нежно, один раз ими хлопнул. Весь окутывавший его тело свет сконцентрировался на кончиках крыльев и в этот момент выстрелил в Чапа в виде двух светящихся клинков в форме полумесяцев. Эти сгустки лунного света мгновенно достигли тела вице-мастера, не дав ему возможности хоть как-то уклониться. Ша-ша-ша, чудовищно сильный разъедающий эффект этой техники в один миг проник сквозь его мощную чешую. Чапа издал мучительный возглас. Огромные потоки демонической элементальной энергии омыли его тело, и через секунду два полумесяца полностью растворились. Тем не менее, на огромном 100-метровом теле алого питона отчетливо виднелись 2-3-метровые проплешины, сильно пострадавшие от удара. Чешуя здесь была изъедена до такой степени, что были видны кровавые куски мяса. Впрочем, раны были поверхностные. Гррррр. Кровавый морской питон издал бешеный рев. Он начал безостановочно преследовать черного орла, извиваясь, словно красная молния. Сяхэй раз за разом уклонялся, мелькая из стороны в сторону темным призраком. Битва между орлом и питоном поражала воображение. Плохо дело. Элементальная энергия этого питона невероятно сильна. Сяхэй осознавал, что ситуация складывалась нерадостная. Демоническая элементальная энергия Сюяиста на средней стадии Юаньин превосходила по силе его собственную в несколько раз. Хуже того, кровавые морские питоны были самыми пугающими представителями змеиного клана. Между тем, раны на теле вице-мастера уже обросли свежими чешуйками, хоть пока что и очень непрочными. Змеи регулярно линяют, полностью обновляя свою чешую, так что питону на средней стадии Юаньин ничего не стоило вырастить новые чешуйки. Единственная проблема состояла в том, что только старые, полностью сформированные чешуйки обладали столь непревзойденной защитой, какую он продемонстрировал в этом бою. «Умри!» Голос Чапа внезапно раздался в голове Сяхэя. В тот же миг из пасти алого питона вылетел луч зеленого света и устремился к орлу. Сяхэй был искушенным бойцом и давно ожидал чего-то подобного. Скользнув по этому зеленому сгустку своим святым чувством, он тут же обнаружил, что внутри него заключен летающий меч. Орел также открыл свой клюв, и из него вылетела молния. Бам! Молния и зеленый луч света столкнулись лоб в лоб. Сяхэй внезапно издал болезненный крик, а из его горла хлынула кровь. Молния, которую он выпустил, была на самом деле священной иглой верхнего грейда, которую он сам выковал. Оба они, и Сяхэй, и Чапо, использовали священные клинки верхнего грейда, однако сила демонической энергии последнего была в несколько раз больше. Поэтому от этого прямого столкновения Сяхэй понес существенный урон. «Хах, священное оружие верхнего грейда!» – взволнованно воскликнул Чапо. Однако в этот момент Сяхэй взмахнул крыльями черной кометы и устремился прочь, даже не думая о том, чтобы сбежать. Массивное тело Чапа также метнулось вслед алой молнией. Преследователи преследуемый, черный орел и красный питон, мгновенно скрылись из виду. Интересно то, что в качестве направления для своего побега Сяхэй выбрал юг. Он знал уровень силы Цинь Юя. Если он сам, достигший поздней стадии Цзиньдани и даже прошедший через мучительные метаморфозы запретной техники, не смог победить этого кровавого морского питона, то его друга здесь ждала лишь смерть. Поэтому, разумеется, Сяхэй рванул в противоположном направлении. Следом за ними устремился еще один луч света, однако вскоре остановился. Это был Чагэ. Он взглянул в том направлении, где исчез его брат, и раздосадованно хмыкнул. В скорости он значительно уступал Чапо, так что, преодолев лишь несколько десятков ли, полностью потерял этих двоих из виду. «Сяхэй, надеюсь, с тобой все в порядке», – беспокойно думал Цинь Юй, мчась в прежнем направлении. Через некоторое время он ощутил хаотичную мешанину энергии в окружающем пространстве и притормозил. Заметив следы крови в воде, он явственно ощутил на них отпечаток ауры Сяхэя. Это было то самое место, где орел и питон только что метались в яростной схватке. Крови было немало, и далеко не вся она принадлежала Сяхэю. Сяхэй сражался здесь и даже был ранен. Тут же сделал Цинь Юй очевидный вывод. Ощущая, что Сяхэй целенаправленно и с невероятной скоростью удирает на юг, юноша понял, что его кто-то преследует. Более того, орел выбрал это направление, чтобы не подставлять под удар Циньюя. Ха-ха, никогда бы не подумал, что мне улыбнется удача сразу после того, как второй брат погонится за этим черным орлом. Мой дорогой сюсинист, я уже очень давно тебя ищу. С громким смехом неподалеку от Циньюя возник болезненно худой человек в красном балахоне. Глаза мужчины горели от предвкушения. От неожиданности Циньюй слегка переменился в лице. Он только что обнаружил кровь своего друга, так что его сердце захлестнула волна беспокойства. Поэтому он не обращал внимания на окружающее пространство. Однако именно в этот момент вернулся разочарованный Чагэ, не сумевший догнать своего брата, и тут же обнаружил юношу. Увидев, что Циньюй не обладает демонической аурой, и опираясь на последние доклады клана зеленоглазых рыб, Чагэ, разумеется, сразу же догадался о настоящей личности этого юноши. Юань Ин на ранней стадии, а его демоническая аура даже сильнее, чем у Санмо, быстро оценил ситуацию Циньюй. Я пока что лишь на средней стадии туманности. Даже Санмо мне не по зубам. А этот парень явно не слабее того осьминога. Он тут же принял решение, но виду не подал. «Кто ты такой?» – безучастно спросил юноша. «Я», – высокомерно отозвался тот, однако в этот момент, не дожидаясь завершения фразы, Циньюй оседлал свой летающий меч и, применив искусство единения с оружием, устремился на запад. За краткий миг он уже упорхнул на несколько километров. Чагэ пришел в ярость. «Как ты посмел меня надуть?» Он также встал на летающий меч и погнался за Циньюем. Кровавые морские питоны гораздо более могущественные демонические звери, чем осьминоги. Правда, клан осьминогов всегда был куда более многочисленным, тогда как кровавые питоны рождались очень редко, так что их всегда была лишь горстка. Так быстро, Циньюй с изумлением обнаружил, что этот Чагэ на своем летающем мече, как ни удивительно, и не думает отставать. Более того, через некоторое время Чагэ понял, что не может догнать юношу, и превратился в 70-80-метрового кровавого морского питона. Издав мощный рык, он молнией устремился вслед за Циньюем. Юноша мог лишь наблюдать, как дистанция между ними быстро и неумолимо сокращается. Том 5, глава 13. Смертоносный яд кровавый морской питон своим гибким и мощным телом стремительно пронзал придонные воды, создавая турбулентные завихрения на своем пути. Его красные, под цвет шкуры, глаза будто прикипели к маленькой фигурке Циньюя, несущегося впереди него. Расстояние между ними сокращалось с каждой секундой. Этот питон даже немного быстрее Санмо, подумал юноша, оглядываясь. В его глазах вдруг вспыхнули угрожающие огоньки. Стиснув зубы, Циньюй резко остановился. Это застало врасплох его преследователя, но он отреагировал мгновенно, затормозив прямо перед юношей. Красные глаза впились в лицо сюсиниста, а огромное алое тело внезапно начало съеживаться, принимая человеческую форму. «Санмо, я нашел его. Можешь готовить громовой молот к моему возвращению, ха-ха». Чагэ отправил осьминогу самодовольное сообщение через передатчик. Он был абсолютно уверен в своих силах, поскольку уже определил по ауре Циньюя, что тот был сюсинистом примерно на средней стадии Цзиньдань. Подобный уровень силы не представлял для него ни малейшей угрозы, даже с учетом священного оружия верхнего грейда. «В таком случае, буду ждать хороших новостей, вице-мастер». Чагэ тем временем смерил холодным взглядом замершего перед ним Циньюя, и на его лице появилась слабая улыбка. «Как поживаешь, сюсинист?» Насмешливо поприветствовал он юношу. Чагэ никогда не боялся никого на территории кровавой пещеры. Этот сюсинист, при всей его скорости, был медленнее кровавого морского питона на ступени Юаньин, так что вице-мастер был не прочь немного поиграть с ним в кошки-мышки. Еще с того момента, как Циньюй услышал, что этот сюяист уже очень давно его ищет, он знал, что, вероятнее всего, демонический зверь охотится за ним из-за награды Санмо. «Сюяист, я вижу, что ты не слабее Санмо. Удивлен, что кто-то вроде тебя решил за мной поохотиться. Тебя прельстило священное оружие среднего грейда или услуга от этого осьминога?» Ровным и безучастным тоном спросил он, глядя на Чагэ. Циньюй не горел желанием снова использовать побег метеора. В конце концов, после того, как он познал эти невыносимые муки при исцелении метеоритной слезой в прошлый раз, решиться на подобное снова было нелегко. «Ха-ха, Санмо, этот идиот!» – расхохотался его противник. «Какой прок от оружия среднего грейда? Стал бы я из-за этого гоняться за тобой!» На его лице промелькнуло презрительное выражение. «Хо, выходит, «Тебе нужна от него какая-то услуга?» – усмехнулся Цинь Юй. Чагэ мотнул головой. «Услуга? Нет», – он взглянул на Цинь Юя, как на некое забавное насекомое. «Учитывая смехотворные силу и позицию Сан Мо, его услуга для меня – все равно что мусор. Я могу приказывать ему напрямую, так с чего бы мне просить его об услуге?» Цинь Юй мысленно поднял брови в удивлении. «Этот сюяист, оказывается, может приказывать Сан Мо». Первоначально Цинь Юй полагал, что этот Чага имеет примерно такую же позицию, как и красный осьминог, но, выходит, он сильно недооценил своего противника. «Так зачем ты гоняешься за мной?» – невозмутимо спросил он. «Ох, мой маленький сюсинист, похоже, ты еще не знаешь, что награда за твою поимку была увеличена», – с пренебрежительной усмешкой произнес Чага. «Однако я решил поохотиться за тобой не только из-за священного оружия верхнего грейда, которое Сан Мо пообещал в качестве награды, но и из-за твоего собственного клинка верхнего грейда». «Моего клинка верхнего грейда?» Цинь Юй уставился на сюяиста, его лицо затвердело. «Ха-ха, нет смысла отрицать. Меч, который ты использовал для полета, определенно должен быть священным оружием верхнего грейда. Иначе откуда бы взяться такой скорости? Честно признаться, не думаю, что даже клинок верхнего грейда может позволить Цзиньданю средней стадии вроде тебя передвигаться так быстро. Ух, только не говори мне, что это действительно священное оружие высшего грейда». Глаза Чагэ возбужденно вспыхнули. Пусть он и не мог до конца поверить, что сюсинист на ступени Цзиньдань мог каким-либо образом заполучить клинок высшего грейда, но скорость Цинь Юя его действительно поразила. Кровавые морские питоны невероятно быстры в воде, более того, он был на ступени Юаньин и использовал истинную форму, но даже так его скорость лишь ненамного превосходила скорость этого юноши. Неужели это действительно летающий меч высшего грейда? Священное оружие высшего грейда? Тогда как насчет такого? Я отдам тебе мой летающий меч, а ты притворишься, что никогда меня не видел. В голове Цинь Юя возникла идея, и он раздвинул губы в улыбке. Одновременно рядом с его рукой возник огненный меч, который, подчиняясь его мысленному приказу, поднялся вверх и завис прямо перед ним. Чагэ удивленно вскинул брови. Пару раз моргнув, он ответил со смешком. «По сути, мне нужно лишь священное оружие. Раз уж ты столь благоразумен, то мне ни к чему лишние хлопоты. Давай его сюда». С этими словами Чагэ сделал резкое движение, собираясь схватить клинок. «Вот ведь тупица. Я заберу этот летающий меч, тут же персонализирую его, а затем расправлюсь с сюсинистом». Даже для него противник со священным оружием верхнего грейда был несколько хлопотным. Так что теперь, когда юноша сам предлагает ему этот клинок, Чагэ будет только рад его забрать. В его глазах этот сюсинист был лишь на средней стадии Цзиньдань, так что не мог обладать достаточно развитой душой. Поэтому осуществить привязку летающего меча было для него делом нескольких мгновений. Внезапно, из тела Цинь Юя вырвался поток звездной энергии и в мгновение ока образовал огромный туманный вихрь вокруг юноши. Глаза Цинь Юя яростно сверкнули. Туманность внутри его дантеня также начала стремительно вращаться. Вся его звездная энергия пришла в движение. Звездное поле. Ты посмел, видя разворачивающуюся перед ним картину, Чагэ осознал, что противник собирается атаковать. Он был не настолько глуп, чтобы пытаться схватить летающий меч при таком раскладе, поскольку сюсинист мог легко использовать его для нападения. Идиот. В следующий миг тело Цинь Юя расщепилось на несколько иллюзий. Однако по какой-то причине он не стал использовать огненные перчатки. Иллюзии Цинь Юя окружили Чагэ и обрушили на него серию различных ударов кулаками, пальцами и ребром ладони. Ха-ха. Чагэ запрокинул голову и захохотал. Демоническая элементальная энергия его тела вдруг ринулась наружу и отразила все атаки Цинь Юя. Цинь Юй стиснул зубы. В следующую секунду он снова расщепился на 6 иллюзий, каждая из которых начала быстро вращаться. Раскрутившись, каждый силуэт безжалостно обрушил удар ногой на шею Чагэ. Бам! Проведя удар, иллюзии снова слились в единое тело Цинь Юя. Его нога покоилась на шее Чагэ. В плане физической защиты мы, кровавые морские питоны, не уступаем божественным драконам, невозмутимо проговорил Чагэ в этот момент. На месте удара на его шее неожиданно сверкнули чешуйки, полностью поглотившие урон от атак ближнего боя Цинь Юя. Юноша кувыркнулся назад и отлетел на приличное расстояние. Атаки ближнего боя очень эффективны против людей, обладающих относительно слабыми телами, но куда менее действенны против сюяистов. Причина крылась в том, что истинные формы многих сюяистов часто обладали мощной естественной защитой, как, например, у питонов, морских драконов, рогатых драконов и некоторых других. Действительно, очень мощная сопротивляемость, удивленным голосом проговорил Цинь Юй. Услышав похвалу юноши, Ча Гэ почувствовал еще большую гордость, но все же снисходительно проговорил. Хоть ты и сюсинист, твои физические возможности тоже весьма ничего. На самом деле, я удивлен, что последний твой удар даже заставил меня использовать защитный слой чешуи. Цинь Юй восхищенно протянул. Мои атаки не могут пробить твою защиту, а ты еще даже не использовал свою истинную форму. Похоже, сюяисты действительно более мощные противники, чем люди того же уровня силы. Но я не отступлю. Хах, если бы не это священное оружие верхнего грейда, то я бы действительно, наверное, оставил тебя в живых, хохотнул Ча Гэ. Но в тот же миг он молнией метнулся к Цинь Юю, а в его руках появились два кинжала. Лезвия этих клинков отбрасывали недобрые зеленоватые блики. Это был какой-то смертоносный яд. «Просто умри уже», — мысленно фыркнул Цинь Юй. Туманность вокруг него опять с бешеной скоростью закружилась, снова порождая звездное поле, такое же, как и прежде. Юноша направил огненный меч заблокировать кинжал и нанес Ча Гэ два удара кулаками. Ча Гэ лишь изобразил легкую пренебрежительную улыбку. После предыдущей атаки Цинь Юя он уже знал, что тот просто не сможет пробить его защиту. Тем не менее, на всякий случай сюяист все же покрыл свое тело слоем защитных чешуйчатых пластинок. Конечно, это не столь мощная защита, как в истинной форме, но и этого должно быть более чем достаточно. Цинь Юй до крови стиснул зубы, а в его глазах вспыхнуло яркое холодное пламя. Приблизившись к телу Ча Гэ, его кулаки неожиданно разжались, принимая форму копья. Такие удары обладали наибольшей проникающей способностью. В следующий миг вокруг них обернулись огненные перчатки. Крак, хак, свирепые проникающие удары в сочетании со священным оружием верхнего грейда заблокировать было невозможно. Руки копья Цинь Юя мгновенно пробили пластинчатую защиту сюяиста и погрузились в его тело, нацеливаясь на внутренние органы. Однако, когда чешуя была пробита, раздался глубокий низкий рык. Тело Ча Гэ в доли секунды превратилось в 70-80-метрового красного питона, который тут же попытался обернуться кольцами вокруг Цинь Юя и задушить. «Чертов проныра, я сожру тебя до последней косточки!» Разъяренный голос Ча Гэ раздался в сознании Цинь Юя. Демонический зверь был в бешенстве, поскольку Цинь Юй уже второй раз пытался его обдурить. Первый раз Цинь Юй завел разговор и воспользовался этим, чтобы скрыться. А сейчас Цинь Юй сознательно не стал использовать свои огненные перчатки во время первой атаки, чтобы заставить Ча Гэ недооценить степень угрозы. Только поэтому сюяист был так беспечен во время этого нападения и дорого заплатил за свою неосторожность. Цинь Юй резко дернулся, успешно избежав смертельных объятий питона, после чего незамедлительно передал через святое чувство. «Эй, питон, тебе очень повезло, что я не смог тебя убить одним ударом. Но пусть я и не дотянулся до твоего сердца, отголоски силы удара явно его задели и нанесли серьезную травму, верно?» Ча Гэ, разумеется, и в самом деле был ранен, причем очень серьезно. Из-за первой серии ударов, что обрушил на него Цинь Юй, Ча Гэ изрядно недооценил его силу. Он посчитал, что слоя защитной чешуи будет более чем достаточно, так что не стал использовать еще и элементальную энергию. Именно поэтому куда более смертоносная проникающая атака Цинь Юя с использованием огненных перчаток верхнего грейда практически беспрепятственно достигла внутренних органов сюяиста. Более того, страшны были не только сами руки юноши, даже отголоски этой проникающей силы, разошедшиеся от первоначальных ран, обладали достаточной мощью, чтобы нанести урон сердцу демонического зверя. Бесишь? Как же ты меня бесишь! Кровавый морской питон начал стремительно извиваться, взбаламутив все окружающее пространство. Однако в следующий миг из его пасти неожиданно брызнула густая кровь. Сердце – жизненно важная часть живого существа. И пусть урон был лишь косвенный, однако это все равно была очень серьезная травма. Цинь Юй с бесстрастным видом сложил руки в странном жесте и крикнул. «Путь меча, взрыв иллюзий! Звездная-звездная ночь!» Его огненный меч вспорхнул ввысь и в мгновение ока обернулся будто бы призрачной завесой. Несчетное множество мечей ливнем обрушилось на тело алого питона из этого облака. При виде этой сцены на губах Цинь Юя заиграла слабая улыбка. У последователей каждого пути, Сюсянь, Сюя или Сюма, были свои сильные стороны. Разнообразные техники работы с мечом сюсинистов поражали воображение, тогда как сюмаисты специализировались на использовании причудливых, но очень мощных священных клинков. Цинь Юй прочел немало книг Сюйчжэнь, так что, разумеется, имел возможность изучить некоторые техники меча. Прим. Дубль В. Напомню, на всякий случай, уже пояснял это ранее. Сюйчжэнь – собирательное название путей, по которым в этой новелле могут идти и совершенствоваться эксперты. Сюсянь, Сюя и Сюма – основные и единственно известные в мире Цинь Юя пути, составляющие Сюйчжэнь. Звездный путь, который практикует Цинь Юй, это четвертое, отдельное от этих трех путей направление, которое также входит в Сюйчжэнь. Соответственно, Цинь Юй является сюйчжэнистом, но не является сюсинистом, сюяистом или сюмаистом. Книга Сюйчжэнь, таким образом, может быть как книгой Сюсянь, так и книгой Сюма или Сюя, хотя демонические звери вроде бы не слишком сие практикуют, насколько я понимаю. В качестве основного для практики Цинь Юй выбрал путь меча взрыв иллюзий. ГРРР кровавый морской питон издал гулкий рев и, повернув свою огромную голову, уставился на Цинь Юя. Его красные глаза испускали отчетливое кровавое сияние. Чага сделал небольшое усилие, и его чудовищная пасть размазалась от скорости, мгновенно оказавшись прямо перед юношей. Двинуть головой было для него куда проще и быстрее, чем всем телом. Пак, пак, пак, пак. Множество иллюзорных мечей обрушились на алую шкуру питона, однако из-за плотной чешуи они максимум оставляли неглубокие царапины. Вице-мастер попросту проигнорировал их и, распахнув свою похожую на гигантский кровавый котел пасть, укусил Цинь Юя. Тяжелый смрад волной накатил на юношу, который тут же направил свои сложенные в странном жесте руки на врага, заставляя огненный меч с огромной силой обрушиться на питона сверху. А сам тем временем аккуратно скользнул в сторону, искусно используя силы воды течений. Бах! Ему удалось избежать укуса, однако в следующий миг перед его глазами промелькнуло что-то красное. Тело Цинь Юя неожиданно пулей отправилось в полет, а изо рта хлынула кровь. Черт возьми, хвост этой змеи даже быстрее, чем его голова. Сплюнув кровь, он ощутил, что все его внутренние органы получили существенные ушибы. Он даже не успел разглядеть хвост питона, отреагировав лишь уже на сам удар. Если сравнивать с головой Чагэ, то его хвост был в 2-3 раза быстрее, чудовищная скорость. Но к этому моменту огненный меч, направленный прямо в голову кровавого питона, уже практически достиг своей цели. Гра! Демонический зверь неожиданно задрал голову и бесстрашно укусил приближающийся к нему клинок. Безжалостный огонек вспыхнул в глазах Цинь Юя. Усилив мысленный контроль над огненным мечом, он заставил его резко ускориться и направил прямо в распахнутую пасть зверя. «Если ты хочешь его укусить, то я просто проткну твою глотку». Юноша не колебался ни секунды. Вышаш их, из пасти питона вдруг выстрелил желтый сгусток света и ударил прямо в огненный меч. В тот же миг Цинь Юй почувствовал, что его священный клинок стал намного тяжелее, а его скорость значительно снизилась. Священное оружие с большой неохотой отзывалось на его приказы. Только теперь он смог разглядеть, что к клинку пристала какая-то желтая жидкость, источавшая едва заметные струйки желтого дыма. Том 5, глава 14. Жизнь за жизнь, увидев ядовитую жидкость на лезвии своего летающего меча, Цинь Юй мгновенно принял решение. Тут же на священном клинке заплясало пламя, которое с шипением начало выжигать скверну. Цинь Юй явственно ощущал, как огненный меч на глазах становится все более послушным. ГРРА. Пасть красного питона уже готова была сомкнуться на лезвии, когда летающий меч молнией выскользнул из зоны поражения и устремился к Цинь Юю, крепко стиснувшему удобную рукоять. Из-за этой непонятной желтой жидкости юноша больше не решался выпускать священный клинок далеко от себя. Кто знает, какие еще трюки припас этот сюяист. В конце концов, если противник столь самоуверенно пытается укусить священный клинок, то у него явно имеется какой-то метод, чтобы с ним управиться. Ха-ха, это действительно хороший летающий меч. Что ж, я сперва съем тебя, а затем заберу его себе. В голове Цинь Юя снова возник голос Чагэ. В то же время все гигантское и массивное тело красного морского питона метнулось вперед, размазавшись от скорости. Цинь Юй тоже не стоял на месте, использовав звездное поле. Скорость этого парня слишком высока, особенно когда дело доходит до его головы или хвоста. Юноша ощущал сильную тревогу в своем сердце. Он мог уклоняться от атак сюяиста при помощи звездного поля, но эта техника требовала огромного расхода энергии, так что долго такая ситуация продлиться не могла. В следующий миг он метнулся к брюху питона, сложив кисть когтистой лапой. Цинь Юй проткнул чешуйчатую броню питона и погрузил руку ему в его плоть. Мощь огненных перчаток была очень высока. Чага издал болезненный рык, продемонстрировав одновременно и сочащиеся льдистым ядом клыки, и набухающий сгусток желтой слизи. Бах! Алая тень мелькнула перед глазами Цинь Юя. Он едва успел подумать об уклонении, как уже получил удар. Хвост питона, словно чудовищный молот, обрушился на его грудь. Судя по отчетливому хрусту, две грудные кости Цинь Юя были раздроблены. Внутренние органы также получили значительные повреждения, а изо рта юноши потоком хлынула кровь. «Если все так и продолжится, то эта змея забьет меня своим хвостом до смерти. Я могу воспользоваться побегом метеора, но дальнейшее восстановление займет очень много времени. Лучше уж я поставлю на кон свою жизнь в этой схватке». Еще когда только этот кровавый морской питон за ним погнался, в голове Цинь Юя родился один безумный план, но он решил воспользоваться им только в самой отчаянной ситуации. И сейчас этот момент настал. Животное. Цинь Юй подскочил к телу питона и снова вонзил свои пальцы в его чешую. Сюяизб зарычал от боли и, как и раньше, хлестнул по юноше своим хвостом. Однако на этот раз Цинь Юй был к этому готов. Он начал двигаться еще в тот момент, когда его пальцы пробили чешую. Быстро кувыркнувшись, он взобрался прямо на шею гигантской змеи. В результате этого маневра хвост вице-мастера молотом обрушился на только что нанесенную ему рану. Аркх, обнаружив Сюсиниста на своей шее, Чагэ тут же пришел в неописуемую ярость. Он быстро развернул свою голову и, открыв огромную пасть, попытался укусить Цинь Юя. Вице-мастер совершенно справедливо полагал, что, чтобы избежать этой атаки, юноше придется убраться с его шеи. Одного такого укуса этому человечку хватило бы, чтобы получить увечья и быструю смерть от чудовищных ран. Однако, жизнь за жизнь, неожиданно воскликнул юноша, вливая огромное количество звездной энергии в огненный меч. Он также сфокусировал в руках всю свою немалую физическую силу и, стиснув зубы, обрушил клинок вниз. «Посмотрим, как ты выживешь без головы», — беспощадный голос Цинь Юя отозвался в сознании Чагэ. Кровавый морской питон уже вплотную приблизил свою распахнутую пасть. Его ядовитые клыки мрачно поблескивали прямо перед Цинь Юем. Он уже собирался перекусить юношу, но эта фраза заставила его замешкаться. «Можно ли пережить обезглавливание? Это невозможно. В голове находится душа, так что при отсечении головы эксперт неизбежно умрет». Чагэ никогда не задумывался о том, что он может умереть. Даже сейчас, в своем боевом безумии, эта мысль ни разу не приходила ему в голову. В конце концов, он же вице-мастер кровавой пещеры. Погибнуть вместе с Сюсинистом, да ни за что. Но в этот момент он ощутил острую боль, которая заставила его взглянуть в лицо реальности. Оказалось, огненный меч Цинь Юя уже полностью погрузился в его шею. После этого клинок прочертил полную дугу, разрезая все на своем пути. Ощутив дыхание неизбежной смерти, Чагэ потерял рассудок и яростно вонзил свои клыки в тело юноши. В следующий миг голова красного питона отделилась от его тела. Налитые кровью глаза колосса с некоторым недоумением взирали на Цинь Юя. Его действительно убили. Даже после того, как голова вице-мастера была отрублена, сознание не покидало его еще добрых несколько секунд. Ша-ша-шух! Фонтан крови выстрелил из обрубка шеи. Огромное обезглавленное тело кровавого морского питона начало извиваться, его сотрясала крупная дрожь. Тем не менее, это была первая победа. Во время предсмертной атаки Чагэ два его огромных ядовитых клыка оставили чудовищную сквозную дыру в животе юноши. От его селезенки остались одни ошметки, а от печени осталось хорошо, если половина. Глядя на недоверчивое выражение, навсегда застывшее в красных глазах Чагэ, Цинь Юй через силу улыбнулся. Ощущая головокружение, он взмахнул рукой, торопливо вбирая в кольцо останки гигантского тела. Он совершенно не мог позволить себе оставить после этой схватки какие-либо следы, ведь несмотря на всю чудодейственную силу метеоритной слезы, в ближайшее время он будет совершенно недееспособен. Разрыв. Цинь Юй из последних сил нырнул прямо в коралловый риф, над которым проходило сражение. С каждой секундой его тело становилось все более и более непослушным. «Остальное я оставляю на тебя, метеоритная слеза». После этого он полностью потерял связь со своим телом. Знакомая всасывающая сила потянула его душу прочь. Под ее действием душа воспарила, намереваясь навсегда покинуть тело юноши. Однако в этот момент, оправдывая ожидания Циньюэ, знакомый теплый поток окутал его душу со всех сторон, полностью блокировав ее от непонятной силы. Краешком сознания ощутив это теплое чувство, он выкинул из головы все тревоги. Укрытое среди кораллов тело юноши начало медленно восстанавливаться. По дну морскому грациозно двигалась какая-то фигура. Это была девушка в синем платье с цитрой в руках. Чудесная копна шелковистых волос была небрежно увязана синей ленточкой, свободно не спадая до тонкой талии, плотно обернутой белым поясом. Ее стройная фигурка выгодно оттенялась довольно объемной грудью. На лице девушки играла легкая расслабленная улыбка. Прим, дубль В, цитра, струнный щипковый музыкальный инструмент, что-то среднее между гитарой и арфой, имеет 17-45 струн, в зависимости от размера, часть из которых натянута над грифом с металлическими ладами. Вики, она не использовала для передвижения летающий меч. Создавалось ощущение, что она просто неспешно летит сквозь толщу воды, однако результат был фантастическим. За очень короткое время она легко преодолела несколько тысяч ли, будто телепортируясь на короткие расстояния. Только небеса знают, во сколько раз ее скорость была выше, чем у Циньюэ. А, девушка внезапно остановилась и изящно склонила головку, глядя на коралловый риф, в котором укрылся Циньюэ. Судя по всему, ее взгляд легко проник в самые глубины этой горы, поскольку на ее лице отразилось легкое удивление. Впрочем, оно тут же снова сменилось расслабленной улыбкой. Девушка взмахнула рукой, обнажив прелестную белоснежную руку. В тот же миг тело Циньюэ беззвучно исчезло из кораллового рифа. После этого она продолжила свою неспешную прогулку в обнимку с цитрой. Миг, и ее силуэт уже растворился вдали. Кровавый предел, тайная комната в глубине кровавой пещеры. Мастер кровавой пещеры, Чахун, сидел, скрестив ноги, на камышовом мате и раз за разом выпускал потоки демонической элементальной энергии в шкатулку из черного камня, парящую перед ним. Это была очень старая и невзрачная на вид шкатулка. На ее крышке виднелись два размашисто выведенных символа, 9 мечей. Чахун был настоящим правителем области радиусом в 8 миллионов ли вокруг кровавой пещеры. Он был намного могущественнее, чем его младшие братья. Ранняя стадия Дунсюй. Таков был реальный уровень силы Чахуна. В подводном мире сюяистов, где юаньины считались несомненными экспертами, возвышающимися над остальными, демонические звери на ступени Дунсюй были признанными суперэкспертами. Даже 9 пурпурных демонических морских драконов из зала 9 демонов, одной из 3 главных сил мира сюяистов, все были на ступени Дунсюй. 100 лет назад, когда Чахун заполучил эту шкатулку из черного камня, он был взбудоражен до глубины души. С того момента он оставил все дела кровавой пещеры на 2 своих младших братьев, а сам практически все время проводил в тренировках при закрытых дверях. Каждая такая сессия могла длиться до нескольких лет. Вот и сейчас он уже 3 года безвылазно провел в этой комнате. Вздохнув, Чахун прервал поток элементальной энергии, внимательно осмотрел шкатулку и слегка кивнул. Уже недолго осталось. Я закончу с этим делом в течение следующих 3 лет. По сравнению с уже минувшим столетием 3 года кажутся сущим пустяком. Чтобы открыть эту черную шкатулку, Чахун последние 100 лет вытягивал энергию из печати, которая ее скрепляла. Подумать только, даже обычная печать, защищающая от пыли, обладает подобной мощью. Тот, кто ее накладывал, наверное, был просто невообразимо силен. На лице Чахуна в который раз проступило восхищение. Вот что значит бессмертный. Чтобы меня убить, ему, должно быть, достаточно было бы лишь взмаха руки. Печать для защиты от пыли была одна из простейших печатей в мире Сючжинь. Ее обычно использовали просто для того, чтобы на поверхности и внутри предмета не скапливалась пыль. Насколько могущественной может быть такая печать? Существовало множество различных печатей, некоторые из которых даже могли атаковать в ответ на попытку их разрушить. Однако эта печать просто защищала от пыли, так что было бы странно, если бы она имела такие возможности. И хвала небесам, а то Чахун ни за что бы не смог открыть эту шкатулку на его уровне силы. Но несмотря на то, что это простейшая печать, Чахуну пришлось направлять все свои силы на то, чтобы с ней разобраться, в течение долгих 100 лет. Он постоянно удалялся в секретную комнату под предлогом практики при закрытых дверях и день за днем, год за годом подтачивал этот защитный барьер. И до сих пор эта печать не поддалась его усилиям. Край бессмертных Пынлай, дьявольская темница пурпурного пламени, дворец лазурного дракона, зал девяти демонов, чертог синих вод. Никто из них, наверное, и не догадывается, что один из девяти мечей находится в моих руках. ХМПФ, придет день, и в подводном мире сюяистов появится еще одна, четвертая держава. Глаза Чахуна засверкали. Он был очень амбициозным сюяистом. Однако без этой черной шкатулки все его цели были не более чем пустыми мечтами. Хех, все же я пока недостаточно силен. Мне, по крайней мере, нужно достичь поздней стадии Дунсюй, чтобы иметь возможность вести с ними переговоры. Сейчас я должен лишь молча терпеть. Я не могу позволить кому-либо узнать о том, что эта шкатулка у меня. Чахун припомнил обстоятельства, при которых она попала в его руки. Раз за разом обдумывая каждую мелочь, он в очередной раз убедился, что избавился от всех и каждого, кто мог что-то знать об этом событии. Да, никаких проблем быть не должно. Чахуна нельзя было обвинить в чрезмерной осторожности, поскольку в том случае, если одна из главных сил, вроде Дворца Лазурного Дракона или Зала Девяти Демонов, что-то пронюхает, то все его усилия будут напрасными. С учетом его уровня силы, Чахун ничего не сможет сделать, чтобы помешать им его ограбить. Иметь сокровище, которое невозможно удержать в руках, настоящая мука. Именно потому Чахун был вынужден затаиться. Бам, бам, бам. Внезапно раздался стук, громкий звук заметался в четырех стенах. Судя по всему, кто-то настойчиво стучал в каменную дверь тайной комнаты. Чахун пришел в ярость. Никому не позволялось нарушать его покой во время тренировки при закрытых дверях. Из-за того, что в этой комнате он пытался снять печать со шкатулки, он всегда чувствовал тревогу. Стоило кому-то хотя бы пройти мимо тайной комнаты, как он начинал нервничать. Кто? Прерывать мою тренировку при закрытых дверях жить надоело? Глубокий, мощный голос донесся изнутри тайной комнаты. Мастер, экстренная ситуация. Вице-мастер погиб. Легкое движение тела, и Чахун мгновенно исчез из комнаты. Разумеется, черная шкатулка исчезла вместе с ним. Снаружи стояли, почтительно склонившись, три стража. В их глазах плескались тревога и неуверенность. Крак. Каменная дверь открылась. Мастер кровавой пещеры шагнул наружу, не скрывая мрачного и разгневанного выражения на своем лице. Он тут же рявкнул стражам. «Говорите, кто умер? Рассказывайте все по порядку». Страж в серебряных доспехах вышел вперед и проговорил. «Мастер, вице-мастер Чага и вице-мастер Ча по 3 месяца назад отправились охотиться за сюсинистом. Теперь вице-мастер Чага мертв. Охотиться за сюсинистом, несмотря на неистовый гнев от того факта, что его младший брат погиб, Чахун сохранял холодный рассудок. Перед лицом серьезных проблем он не мог позволить себе потерять самообладание. Мастер, некоторое время назад сына стража Санмо убил один сюсинист. После этого страж Санмо неоднократно пытался его поймать, однако оказался действительно некомпетентным. Мало того, что он так и не схватил сюсиниста, похоже, было также убито приличное количество членов его клана. После этого Санмо объявил о награде за поимку сюсиниста. Это был священный громовой молот верхнего грейда. Страж в серебряном доспехе подробно, но лаконично описал сложившуюся ситуацию. Выслушав его доклад, Чахун в общих чертах получил представление о происходящем. Его третий брат всегда жаждал обладать священным оружием верхнего грейда, однако получить такой клинок было далеко не так просто. Хоть у Чахуна и появилось однажды лишнее оружие такого уровня, но он отдал его своему среднему брату, Чапо, просто потому, что он находил Чапо достаточно сильным для этого. Клинок верхнего грейда значительно бы повысил его могущество и позволил бы Чахуну получить еще одного мощного эксперта. Но если бы он отдал клинок младшему брату, который был лишь на ранней стадии Юаньин, то это бы просто была бессмысленная трата ресурсов. Чага всегда хотел тоже получить оружие такого уровня, поэтому не приходилось удивляться тому, что он откликнулся на зов Санмо. Третий брат мертв, и это при том, что с ним также отправился второй брат. Неужели сюсинист оказался настолько силен? Нахмурился Чахун. Страж в серебряной броне тут же отозвался. Этот сюсинист очень слаб. Он еще даже не достиг ступени Юаньин. Санмо не смог его поймать, поскольку тот был слишком быстрым. Я совершенно не представляю, как и кто мог убить вице-мастера. Чахун едва заметно кивнул. Если бы сюсинист был настолько грозен, что даже смог убить Чагэ, то этот Санмо, вероятно, уже давно также был бы мертв. Братья же отправились на охоту вместе. Как мог Чагэ погибнуть в присутствии второго брата? Раздраженным голосом произнес Чахун. Страж в серебряных доспехах лишь покачал головой. Я не знаю, однако с вице-мастером Чапа все должно быть в порядке, поскольку его нефритовая табличка по-прежнему цела. Как только я узнал о смерти вице-мастера Чагэ, то тут же отправился известить вас, так что с вице-мастером Чапа я еще не связывался. Чахун достал свой передатчик. Второй брат, наш младший брат мертв. Чем ты там занимаешься? Чапа в это время преследовал Сяхэ и был разъярен до невозможности. В своей истинной форме он не уступал Сяхэю в скорости, однако тот постоянно нырял в какие-нибудь узкие щели и расселины. Поэтому Чапо, который обладал слишком громоздкой комплекцией, был вынужден сносить все эти преграды на своем пути. Из-за этого у него никак не получалось развить максимальную скорость. Что? Третий брат мертв. Пораженно откликнулся Чапо. Что ты сейчас делаешь? Я преследую Черного Орла. Сейчас же, черт тебя дери, возвращайся сюда, быстро. В последнем сообщении Чахуна чувствовалась пылающая ярость. Узнав о том, что его младший брат погиб, а старший рвет и мечет, Чапа тут же оставил в покое эту отвратительную птицу и на полной скорости ринулся в сторону кровавой пещеры. Том 5, глава 15. Мисс Лиер по прошествии какого-то времени Циньюй начал постепенно ощущать свое тело. Его пальцы шевельнулись. Очень скоро он почувствовал, что восстановил полный контроль над телом, и на его лице невольно заиграла слабая улыбка. Юноша открыл глаза и увидел бамбуковый потолок. Это не коралловый риф. Циньюй переменился в лице и резко сел. Его глаза настороженно мерцали, быстро охватывая все пространство вокруг. Он находился внутри бамбуковой комнаты, очень простой и мирной на вид. Больше тут никого не было. Циньюй потерял сознание в коралловом рифе, а очнулся в совершенно непонятном месте, так что, разумеется, он пребывал в некоторой растерянности. Он тут же проверил состояние своего тела при помощи святого чувства, включая душу и пространство внутри Дантиня. Удостоверившись, что все в порядке, Циньюй облегченно выдохнул. В процессе восстановления метеоритной слезой он фактически не имел никакой возможности защититься, если бы кто-то захотел его убить. Однако, судя по всему, тот, кто принес его сюда, и не думал вредить Циньюю или накладывать на него какие-либо ограничительные заклинания. Циньюй выглянул наружу. Он с изумлением обнаружил, что бамбуковый дом был со всех сторон окружен водой. По всей видимости, вокруг дома был возведен какой-то защитный барьер, не позволявший ни капли воды проникнуть внутрь. Юноша увеличил радиус восприятия святого чувства. Все бамбуковое здание состояло из трех передних комнат и трех задних, между которыми располагался небольшой дворик. Ни во дворе, ни внутри комнат не было и намека на морскую воду, однако за пределами усадьбы простирался бесконечный океан. Как ни удивительно, никого другого в настоящий момент в этом доме он не обнаружил. Чей же это дом? Он встал с кровати, собираясь выйти из комнаты. В тот же миг его святое чувство зафиксировало чье-то присутствие во внутреннем дворике, и Циньюй двумя быстрыми шагами оказался снаружи.